Глава 31. Элина. «Эй, все! Королева идет, молодая и грозная! Дорогу, дорогу! Слышите? Королева здесь! Да здравствует королева!» Из пьесы «Одиссея Гарамонта». Элина окинула взглядом почерневшие останки своих покоев и сада. Рассвет еще не осветил горизонт, в воздухе пахло пеплом и предвкушением. Сегодня она должна была стать королевой, вот только ожидаемая радость почему-то не приходила. Вместо этого ее наполняла пустота вкупе с отчаянием. Она осторожно пересекла внутренний дворик, большую часть мусора слуги убрали, но кое-какие следы недавнего буйства еще остались. Осколки каменного фонтана, щепки от самшита, скрюченные лепестки лотоса. Обугленный ствол баньяна тянулся к занимающемуся небу. Элина отломила веточку, посыпались сухие хлопья сажи. Элина присела на уцелевший кусок скамейки и положила ветку на колени. Все затихло. Не было слышно ни утреннего воркования голубей, ни малейшего ветерка. Здесь была только она и скелеты уничтоженных ею вещей. В гневе она не осознавала полной глубины своего неистовства, но теперь в тишине увидела все — последствия пожара, выжженную пустоту. «Ваше высочество!» — к ней подошла Дия с желтым квадратиком в руке. «Я не хотела вас беспокоить, стала набирать вам ванну и вот вспомнила про это». Служанка положила на скамью кусок пергамента. «Я взяла его, когда...» Она страдальчески улыбнулась. «Как будете готовы, приходите, вода скоро наберется». Элина воззрилась на идеально сложенный квадратик. «Спасибо, Дия», — сказала она наконец. «Прости, что поставила твою жизнь под угрозу. Я не хотела причинить тебе боль». Дия нежно положила руку ей на плечо. «Горе всех нас толкает на ужасные поступки». Служанка ушла, и Элина взяла квадратик, покрутила его, но на обратной стороне никаких надписей не было. Элина медленно раскрыла письмо и с хрустом разгладила на коленке. В нижнем углу она заметила мамины инициалы А.М., а под ними выцветшее изображение Жасмина. «Элина, если ты читаешь это письмо, то, по всей видимости, знаешь, как управлять огнем. Какая жуткая, но прекрасная ответственность, и как жаль, что меня нет рядом, чтобы тебя направлять. Когда тебе было всего 5 оборотов, ты спросила, отчего бушует пустыня, почему случаются бури. Помнишь, что я ответила? Ветер поет, только когда уничтожает барханы. Создавая это королевство, Алабор убил своего первенца, старшую дочь. Он вырезал сердце у нее из груди и закопал в пустыне. Раванс стоит на крови. Однако не Феникс помогала ему строить королевство. В легендах говорится о 2 лунах, но я вычитала свидетельство о более темной силе. Я не знаю, что это за сила, но, судя по записям жрицы Ному, она такая же древняя, как Феникс. Видения, насылаемые этой силой, привели Алабора в пустыню, мучили и свели в итоге с ума. Она заключила Феникс в темный каменный преисподний, и теперь вечное пламя требует жертв в уплату за грех Алабора. Твой дед отдал младшего брата. Твой отец отказался приносить жертву, но я решила за него. Если я добровольно не отправлюсь в пламя, Лио погибнет, а из меня выйдет ужасная правительница. И за это я прошу прощения, моя милая. Мы бродим по замкнутому кругу, но я надеюсь, что тебе удастся из него вырваться. Вечное пламя бушует не от злости, а от горя. Под Равансом заложена бомба с часовым механизмом. Настанет день, когда вечное пламя будет не унять. Тогда Феникс пробудится и начнет искать себе пророка и других слуг. Помни, что есть 3 вида пламени. Ты один из них. Понимаю, очень непросто будет стоять в стороне и смотреть, как рушится твое королевство. Раванс требует верности, а превыше всего крови. Но я молюсь, чтобы ты разглядела свет под этой землей, свет, что живет в тебе. Чти свое пламя, оно не похоже на другие. пестуй его, люби, а когда придет время и Феникс восстанет, оно покажет тебе путь в пустыне. Прости меня, мама». Элина снова и снова перечитывала письмо, шевеля губами, пока слова не сложились у нее в голове в песню. «Грех, жертвы, разрушение, мое королевство построено на лжи». Она скомкала письмо, но затем все-таки разгладила и сложила аккуратным квадратиком. Джасмин говорила об ужасном открытии Ахны, и Элина сперва подумала, что речь о жертвоприношениях. Однако, если сказанное в письме «правда» и «раванс» основан не с благословения Феникс, как описывают легенды, у Элины закружилась голова. Может, поэтому Феникс никогда не прислушивалась к ее молитвам? Просто потому, что она не истинный бог Раванса? Элина смотрела на письмо. Ей очень хотелось верить матери, но почерк был неровным, а текст путанным. И Ахна действительно утратила связь с реальностью. Может, все это бред сумасшедший? Она повертела пергамент в руках, ища какие-нибудь подсказки, но ничего не было. Никаких объяснений, никаких свидетельств из прошлого. Элина закусила губу, потом, решившись, сунула письмо в карман и встала. Надо будет показать его отцу. Наедине, после коронации, не то он и так на взводе из-за нападения и приготовлений. Он наверняка во всем разберется. При первых всполохах рассвета Элина вернулась в гостевую спальню, где ее ждала Дия. Она выскользнула из халата и поежилась от утренней прохлады, затем опустилась в ванну. Дия принялась натирать ее пастой из куркумы и сандала. Длинные листья баньяна, которыми служанка наносила смесь, щекотали, но Элина сидела неподвижно, невозмутимая, как бархан в зимнюю ночь. Когда ее кожа приобрела золотистый оттенок, Дия обмыла Элину кардамоновым молоком и розовой водой, затем выдавила на ладонь каплю миндального масла размером с горошину и стала втирать в волосы Элины, пока те не заблестели. Этот ритуал над наследницей должна была совершать правящая королева, но у Элины не было матери. Не было у нее и Фермы. Она лежала в ванне, источая аромат пустыни, и готовила себя сама. После омовения она стала медленно и методично наряжаться, а Дия помогала. Элина пропустила между ухом и носом цепочку надх, надела плотную багряную с золотом лихенгу, а поверх — длинную юбку, которая волочилась по полу. Застегивала ожерелье за ожерельем, пока на шее не повисла, казалось, вся сокровищница королевства. Подвела глаза сурьмой, как воины, стерегущие рубежи. Последним штрихом Дия обернула вокруг ее талии белый шелковый пояс, расшитый жемчугом и золотом, затем отступила на шаг и робко улыбнулась. Элина уставилась на свое отражение. Она выглядела прекрасно. Прекрасно и вместе с тем устрашающе. Пылающая царица. Дверь отворилась, и на пороге возник Сэмсон в сопровождении Яссена и двух других охранников. Жених шагнул внутрь. «Пора, ваше высочество», — сказал он, улыбаясь. Элина улыбнулась в ответ, однако смотрела на Яссена. Телохранитель таращился на нее, широко распахнув глаза и слегка приоткрыв рот. Поймав его ошарашенный взгляд, она улыбнулась еще шире. Он, поколебавшись, ответил тем же. Она поглядела на себя в зеркало напоследок. В последний раз она в этом дворце как просто Элина, девушка, которая любит танцевать, бродить по пустыне и пререкаться с наставницей Юми. Вернется она сюда уже королевой Раванса. Она повернулась, и браслеты тихо зазвенели. Схватив мамино письмо, она спрятала его за шелковый пояс. «Я готова». Сэмсон протянул руку, и она приняла ее. В коридоре Сэмсон, Яссен и двое гвардейцев за углы подхватили бархатный гобелен, затейливо расшитый пустынными самоцветами. Элина встала под гобеленом, Яссен держался позади нее, и так они двинулись вперед. Дворец гудел от возбуждения, а слуги заканчивали приготовление. Посыпали в фойе свежими лепестками календулы, развешивали на окнах букетики жасмина и пустынных роз, окуривали все вокруг палочками из сандалового дерева и лаванды. Стражники, облаченные в белое с золотым, выстроились вдоль стен и кланялись, когда она проходила мимо. Во дворе слуги принялись осыпать ее лепестками. Они улыбались, пили здравицы, вскидывали руки навстречу рассветному солнцу, однако за веселостью ощущалась молчаливая тревога. Вдоль дорожки, ведущей к взлетной площадке, мерцали факелы. Элина вышла под объективы гравикамер, за шлейфом ее одеяния тянулся след из лепестков. Ее снимки увидит весь Раванс, весь мир. Она — пылающая царица, наследница земли, полной крови и пророчеств. Пускай все склонятся перед ее яростью. Отец ждал у готового отправляться гравилета. В красном золотом очкане и наброшенном на плечи шелковом шарфе ручной работы Лио выглядел по-королевски. За его спиной стояли копье и астра, облаченные в церемониальные одежды цвета слоновой кости. Они приветственно поклонились Элине. Король протянул руку, но Элина смотрела только на корону и мерцающий в утреннем свете камень-перо. Сегодня отец уступит трон ей. Она бы «Очень тобой гордилась», — прошептал Лио, и непонятно, кого он имел в виду, ее мать или Ферму. Гвардейцы и Сэмсон опустили бархатный гобелен ей на плечи. «Феникс, благослови избранных», — сказали они. «Избранных благослови», — отозвалась Элина. Сэмсон с поклоном поцеловал ей руку. На нем было золотистое шелковое шервани, почти светящееся на фоне его смуглой кожи. Шею украшали замысловато переплетенные нити жемчуга, а через плечо, оборачиваясь вокруг противоположной руки, был переброшен белый расшитый шарф. Сэмсон выглядел как истинный раванец, как король, статный, величественный. И все же Элина заметила, что не может ответить поцелуем на поцелуй, что глазами она ищет вовсе не его. Слегка улыбнувшись, она пожала жениху руку. «Ты просто пылаешь, дорогая», — прошептал он. «До скорого», — сказала Элина. Лио сопроводил ее в гравилет. Трап начал медленно подниматься, и она обернулась. Слуги и дворцовые стражники стояли на взлетной площадке и махали. Сэмсон подмигнул ей, Яссен едва заметно кивнул. Они встретятся уже у храма. Наследник и правящий монарх должны лететь туда одни. Фермы среди провожающих не было. Элина перевела взгляд на пустыню, почувствовала, как ветер колышет ее одежду. В носу защипало, глаза заморгали. «Мне тебя не хватает», — мысленно произнесла она, обращаясь к пескам. Гравилет поднялся в рассветное небо, оставляя дворцовый холм позади. Они летели на запад, и Элина смотрела на раскинувшиеся под солнцем барханы и на горы, окаймляющие королевство. Ее королевство. То, которое ей предстоит защищать, в том числе от безумия своего рода. Подошел отец и встал рядом. Какое-то время они стояли молча, глядя на расстилающуюся внизу пустыню. «Вечное пламя потребует жертвы», — сказал, наконец, Лио тихо и вымученно. «И когда ты откажешься, оно попытается тебе навредить. Это правда, Элина. Я знаю». «Но ты ведь сам не прыгнешь?» — спросила она, стараясь звучать непринужденно. «А то я велю Сэмсону с Яссеном тебя схватить». На это Лио улыбнулся уголком рта. «Боюсь, они оба слишком увлечены тобой, чтобы задумываться обо мне». Элина почувствовала, как краснеет. Отец взял ее за руку, разворачивая к себе. «А кроме шуток, Элина, запомни вот что», — сказал он. «Я отрядил в храм дополнительную охрану и врачей. Если ты почувствуешь, если тебе хотя бы покажется, будто пламя разгорается сильнее, пообещай, что остановишься. Пообещай, что покинешь Аналой и уйдешь». Он сжал ее руки в своих. «Пожалуйста, пообещай». На его лице пролегли тревожные морщины, от которых он выглядел старше. Отцовские глаза заблестели, и Элина ощутила укол боли. Она поднесла его руку к губам и поцеловала перстень. «Обещаю, отец». Лио кивнул и облегченно выдохнул. Ей хотелось расспросить его об Ахне, пророке и жрецах, хотелось рассказать про Яссена и про то, что она чувствовала теперь, когда они в кои-то веки смогли откровенно поговорить. однако она не стала. Лио впервые за долгое время улыбался, почти беззаботно. Незачем было его обременять. «Потом», — подумала Элина. Отец поднес руку к груди и сжал ожерелье Ахны. Нефрит переливался в лучах восходящего солнца. «Твоя мама как-то сказала мне, что главное отличительное качество раванцев — готовность жертвовать», — тихо произнес он, — «жертвовать не пламени, а своей стране. Вот что на самом деле значит быть лидером, отдать себя королевству без остатка». Он медленно снял ожерелье и протянул ей. «Прежде я оберегал твою маму, теперь твой черед». Он застегнул цепочку у нее на шее. Элина опустила взгляд и посмотрела на мамину птичку, сделанную из нефрита, который можно отыскать только во время летнего затмения. Такой же камень был в серьге у Лио. Она посмотрела отцу в глаза. В них была прежняя сталь, но взгляд стал мягче, уязвимее. «Это не ты ее оберегал», — тихо произнесла она, испытывая одновременно ощущение утраты и какое-то дурное предчувствие. «А она тебя». Элина прижала птицу к груди. От украшения исходило тепло. Ей представились Ахна и Джасмин, секретничающие в чайной и смеющиеся. А потом вспомнились женщины до матери, поколение неутомимых королев. Подумала она и о Ферме, непоколебимой истинной воительнице. Лио поотечески смотрел на нее сверху вниз, на его лице отразилась смесь боли и гордости, он открыл было рот, но затем как будто передумал. «Береги его», — произнес он, хотя явно собирался сказать что-то другое.